«Сами, конечно, тоже потеряли порядком», – вортил Лерий. «Контрбатарейную борьбу никто не отменял, но бронированный накат африканцев все же сбили. А еще, разрушили все доступные мосты в Либерии на удалении до 30 километров от границы, также затруднив противнику переброску подкрепления и боеприпасов с техникой. Обе стороны вовсю возводили понтонные переправы. Наши потери в ствольной несамоходной артиллерии составляют до четверти всего наличного парка, имевшегося к началу кампании. Общее количество 126 стволов и 145 минометов от 100 мм. Полностью потеряно 135 танков, еще 37 отбуксированы в ремонт после повреждений и поломок. Почти все, старых образцов. Новейшие, пока не задействовались, их всего 2 батальона. Полностью потеряно 338 единиц прочей бронетехники. Уничтожено 22 САУ и 4 самоходных миномета, 27 единиц РЗО. Почти половина самоходной артиллерии на счету ударных беспилотников. Истрачено 450 тысяч снарядов и мин крупных калибров и 7300 беспилотников всех типов, исключая высотные. Их потеряно 7 штук. При необходимости, берите арту у Гвинеи, мы им потом компенсируем. Велел я начальнику штаба. Как с расчетами? Потери в личном составе критически важных артиллеристов из числа уничтоженных орудий в пределах 30%. Убитых и раненых совокупно. Последнее было особенно неприятно. Для подготовки профессионалов нужно было время, зачастую, немалое. Это всякой обслуги, типа подносчиков снарядов и тому подобных принеси-подаев, можно было легко набрать, а вот тех, кто умел обращаться со сложными приборами, таблицами стрельб, наводчиков, корректировщиков, уже сложнее. Не всякий мог освоить эту науку, особенно в африканских гребенях, где и просто с грамотным народом было туго. Но, предвидя нечто подобное, мы уже давно готовили резервы, проводя учебу на полигонах Гвинеи. Пожизненные выплаты за освоение данной военной науки и состояние в резерве армии могли поспорить ценой зарплаты, а потому, желающих хватало. Не хватало времени. Программа была запущена всего несколько месяцев назад, и первые выпускники только-только заполнили армейские вакансии в существующей армии. А с учетом ее стремительного расширения, их еще и катастрофически не хватало. С чем не было проблем, так это со снарядами и прочими боеприпасами. Этого добра успели навести порядком и не экономили. На интенсивность расхода больше влияла необходимость частой смены позиций артиллерии, так как у противника было полно станций обнаружения полетов снаряда, быстро вычислявших не просто район, а место, из которого производились стрельбы. После чего, в дело включалась вражеская арта, или РЗО, спешившие перепахать засечку снарядами и ракетами. А в саванне еще рыскали беспилотные разведчики. Их хоть и прореживали рыбам, но что-то они все равно успевали засечь. А этого беспилотного добра, либерийцам поставили от души. Американцы еще не разучились массово клепать дешевые летательные аппараты, и хоть они, пока, уступали нашим, но количество все же играло роль. Ладно, хоть стреляющего железа у нас было еще полно. Ни клотинги, с чисто немецкой рачительностью, ничего не резали на металлу, как коммунистические дегенераты, вроде того же Хруща, даже если какая-то арт-система и устаревала. Ее просто консервировали и отправляли на долговременное хранение. Теперь, все это стреляющее хозяйство, скорым гвинейским экспрессом ехало на развернувшийся театр военных действий. Калибры со Второй мировой ничуть не поменялись, а уж снарядов на складах и вовсе было завались. Многие сотни и даже тысячи стволов и миллионы снарядов, на которые нам не требовалось тратиться из старых загашников, ждавших утилизации. Но, тем не менее, война приобретала неприятные очертания на истощение. Хотя, в плане техники и боеприпасов, мы, по крайней мере на пару лет, были к ней готовы. Главное, мы выдержали самый первый, массированный удар и не посыпались. Сказывалась низкая подготовка солдат противника и крайняя спешка с началом операции. С подготовкой нашей африканской пехоты тоже все было не слава богу. Да еще, ее было банально мало. Ну сколько там могла дать Сьерра-Леоне в мобилизационном плане, имея всего 5 миллионов населения? 50 тысяч мы смогли набрать довольно легко, предложив хорошие зарплаты, но раздувать дальше штаты просто физически не успевали. Надо ведь было набрать не просто живую массу, а еще обеспечить ее младшим и старшим командным составом, желательно, тоже хоть как-то обученным, а с этим, был серьезный затык. Подметя все имеющиеся резервы, наняв всех знающих местные языки, быстро уперлись в планку 50 тысяч, и это был предел. Хоть страна и считалась англоязычной, но реальных носителей языка среди новобранцев было не так много, постоянно требовались переводчики. Примерно так же обстояло с франкофонной Гвинеей, чью армию также срочно наращивали. В португалоговорящей Гвинее-Бисау смогли укомплектовать только одну бригаду в 5000 и еще готовили вторую. Управлять всем этим зоопарком языков было той еще камасутрой. А ведь были еще испаноязычные кубинцы, северокорейцы и венеды, далеко не все из которых знали все нужные европейские языки. Противнику в плане языка было куда проще, так как основу его армии составляли англоговорящие нигерийцы, ганцы и сами либерийцы, также были англоязычные в значительной массе. Среди остальных наемников также преобладали англоговорящие народы. Не завидовал я нашим штабистам. Нас спасало то, что мы смогли заранее подготовиться к этой войне, создав полосы укреплений, навезя оружие и боеприпасов. А самое главное, наши африканские войска не представляли, какой силище они противостоят. Это могло серьезно сказаться на их моральном духе. До широкого распространения интернета, тем более в таких гребенях, дело еще не дошло, чтобы наблюдать войну онлайн, плюс строгая цензура. Каждое подразделение считало, что это у них такая жара, а у соседей нормально, или просто проспали, если прорывы было не скрыть. Сами себя, наши африканцы, почитали чуть ли не богами войны, получив то оснащение и богатство оружия, что мы им ранее поставили. В общем, с трудом, но держались и старались сохранять бодрость духа. Едва закончилось совещание по войне в Западной Африке, пришло сообщение из Сомали. Пунталинд был атакован правительственной армией Могадиша. Глава 25. Твою ж мать, не сдерживаюсь. Там то какого черта они поперли, у них же ничего не готово. Как и у нас, как и в Либерии было. Мрачно протянул дед. Выборы раздергивают наше внимание и ресурсы на кучу мест, в надежде, что на все нас не хватит. До выборов всего 2 недели. Возражаю. Они несколько припозднились. Наш кандидат уверенно лидирует по опросам. Значит, мы не все знаем, возразил уже дед. Какой смысл им начинать 2 явно поспешных военных операции, когда главный бой предстоит за обладание совершенно другой страной? Экстренное совещание по поводу нового конфликта и вопросов им порожденных было срочно собрано в Риге, в секретном командном центре, расположенном глубоко под поверхностью земли в противоатомном бункере. Такое собрание большого количества значимых управленцев, руководителей множества служб, в одном месте, требовало повышенных мер безопасности, чтобы нельзя было разом, одним ударом накрыть сразу всех, обезглавив страну. А такая опасность представлялась совсем не иллюзорной. Слишком высоки были ставки в развернувшейся игре. Мы, конечно же, ожидали войну в Сомали. Запад, не скрывая, сколачивал и там целую коалицию против наших протеже. Первую скрипку там играли монархии Персидского залива, совершенно неудовлетворенные результатами иракской войны, в результате которой усилился шиитский Иран и воспрянувший, в большинстве, также шиитский Ирак. Это в противовес суннитским монархиям. Хотя, вернее было их называть ваххабитскими, скромно накинувшими на себя маску суннизма. Но, тем не менее, западные дельцы никогда не упускали возможности переложить часть трат, а лучше повесить основную нагрузку на кого-то еще, оставив для себя поле для маневра. А еще лучше выступить в роли этакого третейского судьи, который будет разруливать конфликт, загребая основной жар себе. Тем не менее, они смогли собрать армию в 1500 и бросить ее на штурм Пунталинда. Перевес в людях там был не такой большой, как в Западной Африке, всего 3-1. А с учетом того, что мы этого ждали, пусть и не так скоро, удар удалось достаточно быстро остановить, связав наступающие колонны боем на заранее подготовленных оборонительных рубежах. Играя от обороны, имея достаточно средств огневой поддержки, воздушную разведку, ударные дроны, можно было долго изматывать противника, не давая ему возможности продвинуться. Подавление же подготовленных узлов обороны требовало большого расхода боеприпасов и просто мастерства военных, чем сомалийцы и арабы, составлявшие основу армии вторжения, совсем не обладали, хотя арты у них оказалось очень даже немало. Вот только иметь хорошее, высокоточное и технологическое оружие значило не то же самое, что уметь им пользоваться. С этим у них оказался некоторый напряг. А вот нам вполне хватало специалистов из экспедиционных сил, все так же базирующихся в Пунталинде, чтобы показать агрессорам, как они не правы. И все-таки, ситуация складывалась там совсем непростая. Эфиопы, накануне, вывели из Пунталинда свои войска и объявили о своем нейтралитете в споре Пунталинда и Сомали, за территории страны. Эритрейцы оставили 20-тысячный контингент, который и послужил основой наших оборонительных сил. Собственно, пунталинские войска были сами еще слишком сырыми, чтобы серьезно на них полагаться. Их обучение и набор еще только происходили, хотя уже в строю значилось 30 тысяч. Самыми значимыми оказались 10 тысяч собственно венецких войск, морская пехота и иностранный легион. Зато персы обещали в случае конфликта подкинуть 40 тысяч добровольцев. Это в течение пары недель, с нашей транспортной помощью естественно. А если конфликт затянется, то сотню, или даже две из числа своих прокси из Ливана, Афганистана и Йемена. Последний был особенно удобен, так как находился совсем рядом. Единственное, что удручало, вся эта помощь шла за наш счет. Один из возможных сценариев в их расчетах, высказал свою мысль глава аналитического отдела, заставить нас отвлечь значительные воинские ресурсы на затеянные конфликты. И что это им даст? Хмыкнул министр обороны. Мы легко можем нарастить свой контингент в Сомали до 50 тысяч и до 100 в Сьерра-Леоне в течение 2-3 недель. И это даже не сильно ослабит нас здесь, в Венедии. Не забываем о финской и белорусской армиях, а это еще 250 и 100 тысяч. Есть только один вариант, когда бы это имело смысл. Задумчиво протянул глава МИДа. Переворот или расчет на какие-то массовые беспорядки и применение армии нынешними властями в России, и под каким соусом Тропин это собирается подать, снова заговорил министр обороны. Отмена выборов, убийство нашего кандидата в президенты, стал наваливать варианты глава внешней разведки. Мы ведь не останемся в стороне после такого или позволим и дальше узурпировать власть нынешним. На Западе нарастает демонизация Венедии, нас чем дальше, тем больше будут душить в развитом мире. Если проявим слабость, нас примутся додавливать с утроенной энергией. Без российских ресурсов нам будет очень сложно, а оттуда нас также постараются выжить. Нам надо решать российский вопрос. Ввод войск в Россию, эмоционально воскликнул главный дипломат. Как вариант, нельзя совершенно исключать данной возможности. Жестко отреагировал граф Лествиц. В случае жесткого гражданского противостояния, мы обязаны будем это сделать, согласился я с главой внешней разведки. Иначе, совершенно потеряем поддержку наших сторонников и надежду в обозримой перспективе получить Россию. А если конфликты в Африке затянутся, нам очень пригодятся ресурсы России. Без них, нам будет очень туго. Я хорошо помнил, к чему привела трусость и предательство российского руководства во время русской весны на Украине в 2014-м. Тогда, всю страну или, по крайней мере, Новороссию, можно было взять в легкую, с минимальным пролитием крови. В этом, признавались сами нацисты позднее. Украинская армия, совершенно точно не готова была воевать с российской, а генералы, готовы были в любой момент продать свою поддержку, прояви Россия хоть каплю решительности. Но заграничные активы элитки оказались дороже русских на Украине, задавленных в последующие годы. А сама страна, после многолетней массированной пропаганды нацизма, превратилась в бешеную собаку, готовую воевать со всем русским стойко и решительно. Допустить подобного в самой России, только уже в отношении Венедии, было никак нельзя. Интервенция в ядерную державу, с сомнением протянул дипломат. Не в любом случае, но надо держать такую возможность в уме, уточнил я. Немного обсудив эту проблему, все сошлись в том же мнении. Если противник начнет слишком уж нагло давить наших сторонников и наши люди смогут взять власть в значительном количестве регионов и заявиться по всей стране как реальная сила, нам ничего не останется, как поддержать своих. Но лучше, конечно, было до такого не доводить. Как видно, противник также рассматривал этот вариант реакции с нашей стороны, для чего старался по максимуму загрузить иными задачами наши вооруженные силы, разведку и прочее. А у нас, в последние годы, было начато очень много проектов за рубежами наших стран, потребовавших распыления значительных сил. Правда, что касается армии, ее общий размер позволял с оптимизмом смотреть в будущее. Все-таки хорошо, что военные не дали сократить деду численность вооруженных сил. Сейчас это как никогда оказалось очень к месту. Итак, чем будем затыкать африканские фронты? Решил подвести итог дискуссии дед. Еще 20 тысяч пехоты даст Куба в течение недели. Взялся подвести итог я. У них перед нами такой долг, что они с удовольствием закроют его таким способом. Еще 20 обещали набрать в течение месяца. 20 тысяч может быстро предоставить Гвинея, к тем, что уже в Сьерра-Леоне. Остальное трогать нельзя, они прикрывают их собственную границу с Либерией и нависают над ней с севера, грозя разрезать напополам, в случае внезапного удара. Это отвлекает значительные силы нападающих на прикрытие их северного фланга. Еще 5 тысяч даст Гвинея-Бисау. 20 тысяч добровольцев обещает Уга, но как быстро он раскачается, бог весть. Да у нас и нет столько транспортников, чтобы быстро их перебросить в Конакри. Во Фритаун уже опасно, было несколько ракетных прилетов по аэропорту. Хотя, можно рискнуть. Из того, что можно мобилизовать быстро, это, к сожалению, все. Развожу руками. Во всей западноафриканской триархии идет мобилизация. По-быстрому, это может дать нам еще 1100 бойцов. Ну как бойцов, крайне слабое ополчение, пригодное только заткнуть на какое-то время особо критическую дыру, дав время подтянуть регулеров, пока их перемалывают. А впрочем, им противостоят войска не намного лучше. Но все-таки, учитывая наши несопоставимые с противником мобилизационные ресурсы, использовать ополченцев без обучения, я бы стал лишь в самом крайнем случае. Пока есть возможность, гонять их до седьмого пота на полигонах и обрабатывать мозги политинформацией. Стойкость и мотивированность бойцов будут играть очень большую роль. Надо экономить свой моб. Ресурс. Да, с мобилизационным потенциалом у нас было довольно туго. Во всей триархии, как стали скопом называть наших западноафриканских сателлитов. Гвинею-Бисау, Гвинею и Сьерра-Леоне, плотно контролируемых нами, насчитывалось всего 15 миллионов населения, из которых более половины – это молодняк до 18 лет и старики, а одна противостоящая нам Нигерия, чей президент однозначно встал на сторону Запада, поддержав армию освобождения Сьерра-Леоне, имела население более 130 миллионов. Плюс, как минимум половина остальных стран Африки плотно сидели под колпаком у европейцев и американцев, также, кто открыто, а кто не очень, поддерживая тех своим мобилизационным потенциалом, что увеличивало его еще в 2-3 раза. По сути, численность противостоящей нам армии ограничивалась только логистическими возможностями по ее снабжению противникам. Все-таки миллионная группировка в регионе, совсем не приспособленном для поддержания такой численности войск, это было очень немало. По сути, где-то возле верхнего предела. Мы ведь тоже не сидели сложа руки и постоянно разрушали мосты, били по складам и нефтехранилищам, электростанциям и аэродромам, перепахав взлетно-посадочные полосы Монровии до состояния полной невозможности принимать хоть сколько-то крупные самолеты. Прочие же, спешно возводимые грунтовые аэродромы, были не способны переваривать большие объемы грузов и принимать большинство типов грузовых и пассажирских самолетов. Последние обстоятельства дало нам некоторую передышку. Враг просто не успевал быстро накапливать необходимые для ведения интенсивного наступления объемы боеприпасов и техники. Он и так то начал войну в крайней спешке, не успев создать значительных запасов, больше рассчитывая задавить массой, нахрапом, а получил горы трупов. Только это нас и выручало от полного обрушения фронта. Наши же запасы были пока больше. На один вражеский снаряд мы могли ответить 5 своими, тем и держались. Плюс, тотальное минирование всего и вся, понеся огромные, даже по меркам Африки, потери, да за такой короткий срок, многие подразделения коалиционных войск совершенно утратили боевой дух. К боевым действиям такой интенсивности, они совершенно оказались не готовы. Налететь на неожидающего противника толпой, пострелять куда-то туда, захватить, а потом расправиться с пленными, это за милую душу. А вот так, кроваво, под градом снарядов и пуль, по минам штурмовать опорные пункты врага. К исходу первой недели войны, весь передний край смердел трупным запахом войны. Неубранных тел было настолько много, а на жаре они очень быстро начинали разлагаться, что одно это вносило серьезные смятения в умы недавних полуграмотных дикарей, прельстившихся легкими и большими деньгами. Интенсивность боев, как то сама собой пошла на спад, но не прекратилась совершенно. Противник взял небольшую паузу для восполнения потерь в технике, запасов боеприпасов и для морально-психологической обработки своих наемников. Для последнего активно начали применять различные психотропные препараты и просто наркотики. Пауза не обещала быть долгой. Кроме войск союзников, я считаю, нам необходимо перебросить в триархию пару, собственно винницких артиллерийских бригад и усиленную пехотную дивизию. За пару недель вполне управимся. Без них, боюсь, удержать фронт нам вряд ли удастся. Плюс, все наличные, еще не задействованные силы иностранного легиона. Это еще две пехотных бригады, 36 тысяч первоклассного, европейского, хорошо подготовленного и вооруженного контингента, должно хватить для уверенной стабилизации ситуации. Все-таки там, мы имеем дело, по большей части с армией туземного типа довольно сомнительного качества. Тут, со мной были все согласны. Крайняя спешка не позволила противнику качественно подготовить своих солдат. По сути, зачастую, вся подготовка у них занимала пару недель, после чего новоиспеченных солдат массово кидали в бой. Результат соответствующий плачевный. Хотя, все равно, свои собственные войска посылать в Африку очень не хотелось. Потери были неизбежны. Гораздо больше энтузиазма было при обсуждении того, где и сколько можно раздобыть наемников. Желательно, в дружественных странах, имеющих перед нами долги. Обсудив проблему обороны Триархии и сочтя ее решение приемлемым, по крайней мере на ближайший месяц. Главным образом, в связи с исчерпанием у противника ресурсов и энергии для интенсивного наступления, перешли к Сомали. С Сомали, я считаю, надо действовать максимально решительно и додавливать эту проблему, решительно заявил министр обороны. Соотношение сил там наиболее благоприятно для нас, и если привлечь по максимуму силы союзников, есть шанс в относительно короткие сроки завершить конфликт в данной стране полным разгромом врага и занятием остатков Сомали Пунталиндом. Иначе, велик риск получить долгоиграющие конфликты сразу в двух регионах. Это слишком опасно. Война на два фронта, с вероятностью открытия еще и третьего, это стратегический кошмар не только для армии, но и для экономики любой страны. Как бы ни были велики наши ресурсы, но война сразу на нескольких направлениях очень быстро выпьет все наши резервы. Вариант с долгой войной для нас абсолютно неприемлем. Я за то, чтобы сконцентрировать максимальные усилия на Африканском роге и додавить его окончательно. Так, мы развяжем себе руки хотя бы там и сможем перебросить высвободившиеся силы уже в Триархию. Значит, максимально задействуем силы персов и их прокси, генерал кивнул и добавил. Надо вытянуть из персов столько, сколько возможно, не экономя. Затягивание конфликта обойдется нам всяко дороже. Плюс, перекинуть в пункт дивизию Скальве, для той местности, это будет самое то. Заодно, отработаем на практике новые тактики и стратегии по борьбе с новыми факторами на поле боя. Под последним, генерал подразумевал быстрое насыщение современных армий беспилотными средствами поражения, хорошо себя показавшими в войне в Ираке. Для наземных войск, при должной концентрации, дроны становились настоящим бедствием, особенно для разнообразной техники, выступавшей главным объектом охоты летающих камикадзе и беспилотных бомбардировщиков. Пока, в сфере применения беспилотников непосредственно поля боя, лидировали мы, как в качестве оружия воздействия на противника, так и средств защиты от него. Но, по-крупному, свои войска, под действие беспилотной авиации, мы еще не кидали. Элитная, бронетанковая дивизия «Скальве», по замыслу генерала, должна была стать полигоном по натурному испытанию наших технологий в боевых условиях. То, что она столкнется с не самым сильным противником, серьезно облегчало задачу и эксперимент. Отрабатывать технологию, кидая свои войска в натуральную мясорубку, с высокотехнологичным противником, никто не хотел. Лучше всего было потренироваться на дикарях, за которых почитали тех же арабов, пусть и вооруженных самой современной техникой. В Сомали предполагалось столкнуться с облегченной версией этих последних. Правда, наверняка, под прямым руководством американцев. В общем, задача была непростая, но, что-то делать было надо и лучше самим, чтобы и не затягивать и всем продемонстрировать силу винницкого оружия. Единственно, облажаться было нельзя. Глава 26. Саид Бахри вытер рукавом лицо, но этим только размазал по коже обильно струящийся пот вперемешку с пылью и песком. Их наступление окончательно выдохлось. В дивизии остались считанные единицы бронетехники. Остальное щедро устлало собой невеликий пройденный путь. Тут и там еще дымились остовы разбитых танков и бронемашин. Это безвестная деревушка, затерянная среди засушливых саванн центрального Сомали, стала пределом их продвижения. Теперь пришла очередь противника наступать. В том, что это наступление воспоследует, не сомневался уже никто в его батальоне. Минуты еще не прошло, как по ним щедро отработала артиллерия, превращая уже окончательно в руины то немногое, что еще можно было назвать строениями в этом нищем селе. Здесь и нормальных, то кирпичных зданий было, по пальцам пересчитать, остальное – глинобитные мазанки, в которых жили местные дикари. Так себе защита от мощных фугасов с одного попадания, полностью выносящих подобный домик. Но приказ командования был категоричен – закрепляться на достигнутых позициях и удерживать до последней возможности населенный пункт. Ха, населенный? Все его население загодя покинуло обреченное поселение, забрав то немногое ценное, что у людей еще было. А после предстоящего боя, тут и строение то обещало не остаться. Саид с сомнением снова оглядел окрестности, ища хоть что-то, что могло бы стать надежным укрытием в предстоящем бою, и обреченно скривился. Ничего серьезного, и даже маломальских окопов уже не вырыть. Просто не успеют, да и не умеет большинство из местных в такое, и не любит, как не имеет и необходимого инструмента. Предполагалось, такое им просто не понадобится. Вдали раздалось рычание многочисленных моторов. Против них выдвигалось элитное подразделение винидов, по данным разведки, не менее танкового батальона при поддержке мотопехоты. Последнее, что Саид желал бы видеть против себя. Виниды пугали, это была реальная элита, а им и местные то африканские части здорово наваляли, пока они наступали. Эти же, вон как сразу приголубили артой ракетами, прежде чем выдвигаться, а перед этим, почти обнулили всю броню в их полку, от которого, уже осталось чуть больше батальона. А ведь они тоже считались элитной частью сомалийской армии, вон сколько американских наемников у них в составе. Саид покосился на смуглокожих кряжистых латиносов, устанавливающих треногу Птура, маскируя ее среди развалин. Еще одна группка колдовала над беспилотниками, готовя очередную партию к запуску. Этого добра у американцев оказалось на удивление много, но эти последние сильно ругались, так как что-то у них явно не клеилось. Среди развалин разорвался очередной снаряд, прилетевший откуда-то издалека. Виниды не прекращали беспокоящий обстрел. Он хоть и стал реже, но снаряды продолжали прилетать, а сам Саид жадно прильнул к биноклю, сумев наконец взобраться на чудом уцелевшую полку высокой каменной стены, откуда можно было заглянуть максимально далеко. По изрезанной многочисленными неровностями равнине быстро двигались приплюснутые коробки бронированных монстров, хищно поводя по сторонам жалами своих орудий. Таких танков Саиду видеть еще не доводилось. Башни боевых машин густо покрывала поросль каких-то наростов, трубок и ящиков. В небе над боевыми машинами были заметны сопровождающие их беспилотники. Вокруг главных бронированных монстров двигались, словно свита, еще по 4 машины поменьше, вооруженные уже не пушками, а крупнокалиберными пулеметами и еще какими-то трубами, смотрящими в небо по бокам. Вот один из танков неожиданно остановился, довернул орудие, и перед ним вспух огненный шар выстрела, а через секунду донесся звук. Остатки глинобитного строения, где притаилась особенно крупная толпа, иного слова не подберешь, солдат взорвалась ошметками камня, огня и пыли. Саид мысленно застонал. Сколько не вдалбливал он в головы этому сброду, что в его роту был набран в Судане, а все без толку. При всяком удобном случае кучковались, словно желая получить друг от друга поддержку. Зато, становясь очень лакомой добычей для вражеских операторов и наводчиков. Как уж они их углядели с такого расстояния. Тепловизоры, еще что, или просто подозрительные развалины, оставалось только гадать. Подъехав еще немного, так, что до селения оставалось меньше километра, сопровождение танков стало обрабатывать все вокруг из своих пулеметов, круша последние остатки хлипких, глинобитных, да и кирпичных стен. Стали чаще прилетать снаряды дальнобойной артиллерии. Не желая искушать судьбу, Саид скатился со своего наблюдательного пункта и припал к стене. Бороться с этим накатом предстояло расчетом ПЛА, Птуров, гранатометчикам, когда бронетехника подойдет ближе, и наводчикам артиллерии, снаряды которой, наконец, начали рваться в порядках наступающих. «Отто, я скоро промокну от этого фугасного дождя. Мне долго ждать?» Сварливым голосом, в микрофон, поинтересовался капитан Фриц Граубер, командир танковой роты, атаковавший небольшое селение, недавно занятое сомалийцами. «Спокойно, Фриц, уже получил координаты, сейчас врежем супостатом из РЗО», успокоил его командир артиллерийского дивизиона, приданного танковому батальону. В каком-то десятке метров от танка взорвался фугас, и ротный раздраженно зарычал. Осколками могло посечь ценную аппаратуру во множестве навешанную на танк, а именно от этой, тонкой электроники зависела эффективность деятельности тяжелой бронированной машины, а не от толщины, брони, калибра орудия или мощности двигателя. Ну и в немалой степени, сама живучесть танка. Современные методы войны и оружия сделали даже этих бронированных монстров очень уязвимыми. А на поле боя, да на открытой местности, именно танки становились приоритетной мишенью для всего тяжелого оружия и тому подобных средств поражения. «Тур!» – выкрикнул наводчик. Танк чуть довернул башню, не снижая хода, скорректировал орудие и выстрелил. Командир, наблюдавший за всем на своем мониторе, коротко похвалил наводчика, уничтожившего расчет, в то время как сопровождающая основную боевую машину танкетка разразилась скорострельной трелью своих пулеметов и в воздухе, в какой-то сотне метров от танка расцвел огненный цветок сбитой противотанковой ракеты. Рядом зашелся в частом лае пулемет другой машины, работая уже в зенит. Ротный сжал зубы, но никак не отреагировал на это. Происходило ровно то, для чего готовили их дивизию. Танковая рота из 10 танков при 4 машин поддержки каждый продолжала накатывать население, беря его в охват с флангов. Сомалийцев предварительно хорошо обработала артиллерия ИРЗО, причесали ударные дроны, почти полностью выбив имевшуюся бронетехнику, плюс оборонявшая село рота пунтийцев, прежде чем отойти, также успела дать прикурить нападающим, не оставив тем времени на организацию качественной обороны. В идеале, сомалийцев желательно было бы встретить вообще в поле, не дав войти в село, но местные не удержали оборону, да и осталось их к моменту отхода около взвода и без тяжелого вооружения. Все, что было, успели истратить. Венеды чуть-чуть не успели, лишь прикрыв отход союзников. Командование, располагая разведданными щедро текущими с висящих в небе разведывательных беспилотников, не ожидало серьезного сопротивления в данном месте. Наступавший полк сомалийцев уже выдохся, утратил почти всю технику и требовался лишь более-менее серьезный психологический удар, которым должны были стать танки, чтобы они начали сдаваться. Отступить по открытой местности у них с каждой минутой оставалось все меньше и меньше шансов. Удержать село тоже было нереально. По нему сейчас, кроме танков, уже работала артиллерия и ударные дроны. Ганс Эрман, оператор разведывательного беспилотника, заметил минометный расчет у себя на экране монитора и ткнул в него стилусом, обозначая координаты, после чего перетащил образовавшуюся иконку в квадратик с обозначением союзной артиллерии. Это была их цель. Для наступающих танков расчет был невиден, а тратить на них ударный дрон было слишком расточительно. Обозначенная иконка замигала зеленым. Ага, артиллеристы приняли цель. Не прошло и минуты, как на позиции расчета вспух первый разрыв снаряда. Немного мимо, но беспилотник продолжал висеть в небе, передавая картинку артиллеристам, и те быстро взяли поправку и в 5 следующих выстрелов полностью перемешали минометную позицию с землей. Ага, новая засечка. Электроника засекла взлет из неприметных развалин вражеского беспилотника, за ним, другого, третьего. Координаты срочно ушли артиллеристам, и спустя минуту на позициях вражеских операторов дронов начали рваться фугасные гостинцы крупного калибра. Операторы дронов были приоритетнейшей целью переднего края, ибо представляли наибольшую опасность для наступающих. Еще расчеты ПТУРов, но этих последних было все же проще засечь. Они вынуждены были занимать позиции в пределах прямой видимости наступающих, и было примерно понятно, где такие могут прятаться, а потому подозрительные места просматривались в первую очередь. Наступающую танковую роту поддерживал взвод беспилотной авиации, 15 операторов, 10 из которых с разведывательными беспилотниками и 5 с ударными и сбрасывателями мин. Из тыла роту поддерживал артиллерийский дивизион из 24 орудий ствольной артиллерии, половина из которых была самоходная, и 12 установок РЗО. Сразу за танковой ротой шли бронетранспортеры с пехотой, которая должна была окончательно зачищать село. Все было тщательно продумано и организовано. У противника не должно было остаться никаких шансов не то что удержать позицию, даже нанести хоть сколько-то существенный урон наступающим. Идущие в составе танковой роты в последних рядах бронетранспортеры взвода РЭП тщательно сканировали эфир, глуша вражеские частоты и вообще стараясь засечь таковые и вычислить координаты точек связи. У них были свои беспилотники для триангуляции сигнала, но несмотря на все старания операторов беспилотников и РЭП, противник успел запустить несколько десятков ударных дронов, устремившихся к танкам. Скорострелки сопровождения расцвели огнями пулеметов, спеша расстрелять несущиеся к ним дроны. Машины РЭП били короткими, но мощными импульсами ими выжигая электронику и связь, заставляя падать потерявшие управление квадрокоптеры. Но парочка дронов все же смогла прорваться сквозь заградительный огонь, сумев сохранить связь с управляющими операторами, но бессильно развалилась уже возле самых танков, попав под прицельный шрапнельный выстрел из ближней защиты самих тяжелых машин. На башнях танков было смонтировано достаточно коротких трубок шрапнельных зарядов, как раз предназначенных для борьбы с такой угрозой. Первые танки уже достигли окраин села, когда из громкоговорителя одного из беспилотников раздался громкий призыв вражеским солдатам сдаваться. Было самое время это сделать. Бессмысленность и бесполезность сопротивления стало понятно уже всем. Моральное состояние дошло до нужной кондиции, а потому командование сочло необходимым предложить выжившим этот выход. Такое решение было выгодно обеим сторонам. Минута, и из развалин стали выходить первые солдаты с поднятыми руками. Наемникам ни за что было умирать на этой войне и цепляться за развалины, выигрывая командованию время. Есть. Старший лейтенант Карл Гейниц припечатал кулак о ладонь. Очередной его дрон поразил уже второе орудие за сегодняшний день. Внутри бушевало настоящее море адреналина и азарта. Это был реальный, а не учебный бой, и сразу такой замечательный результат. Это совершенно точно тянуло на премию. А если удастся довести число пораженных орудий до десятка, то вполне возможно и на какой-никакой орденок. Будь эти орудия уничтожены лично, на переднем крае, а не дистанционно, сидя в управляющем модуле за десяток километров от передовой, этого числа бы точно хватило на орден. А так, безопасная охота для столь весомой награды требовала куда большего достижения. Однако Старлей не унывал. Охота шла почти что в полигонных условиях. Саванна с редкой растительностью давала мало укрытий для вражеской артиллерии, и даже то обстоятельство, что ее оттянули максимально далеко от переднего края, не снижало угрозы для бога войны со стороны бесов неба, как стали прозывать беспилотную ударную авиацию в Венедии. Его рота вела охоту за целями в глубине фронта, работая по коммуникациям и логистике врага, выбивая дальнобойные средства поражения и облегчая наступление своим войскам. Те должны были быть всегда спокойны и не опасаться внезапных прилетов из далекой дали, уверенно концентрируя силы в кулак для скорейшего продавливания вражеской обороны. Именно концентрированный удар бронированным кулаком, что в нынешних условиях становился излюбленной целью дальнобойной артиллерии, был аксиомой любой блиц-войны и залогом быстрого успеха, при минимальных потерях, как в людях, так и в ресурсах. А чтобы иметь возможность концентрировать эти кулаки, жизненно важно было подавить вражескую артиллерию в глубине. Собственно, этим и занималась специальная бригада беспилотной авиации Венедии, спешно переброшенная в Пунталинг для поддержки своих войск, призванных раздавить вражескую оборону. Пока получалось неплохо. Противник, надо отдать ему должное, также располагал в немалом количестве своим беспилотным авиапарком, но классом значительно уступал Венедам. Сказывалась та фора во времени, что была на отработку методов и технологий применения беспилотной авиации, что была у балтийской страны. Командование решило не мелочиться и использовать сразу все средства в этой наступательной операции. Спутники, высотные беспилотники, радарные самолеты, беспилотники средних и низких высот, заметные и не очень. Все было призвано выявить ударный и оборонительный потенциал серьезного вооружения сомалийской армии и превентивно обнулить его точечными ударами ракет, как с самой беспилотной авиации, так и систем наземного базирования. Сомали – это был все-таки не Ирак, куда как более отсталая страна с невысоким электронным шумом, чтобы иметь возможность вычленять в нем нужные объекты. Да и с городами было куда как более туго, не считая самой столицы. Но главное, венеды и их союзники-пунтийцы были готовы к войне беспилотных роботов. Ни одно пехотное подразделение и тем более моторизованное не уходило в бой без плотной поддержки беспилотной авиации. Доходило до того, что на каждого бойца переднего края приходилось по одному беспилотнику, всегда готовому прийти на помощь. Летающие машины регулярно сменялись на передке, уходя в тыл только на перезарядку или смену батарей. Противник оказался тоже не лыком шит, активно применяя свою беспилотную авиацию, но сильно уступал в качестве и количестве, а главное, в специализации летающих машин. У венедов это уже был полуразумный кибернетический рой со сложной программой взаимодействия и автоматических реакций на разнообразные угрозы и поиск опасных целей. Рой, органично вплетенный в иные рода войск, призванный усилить их, дать дополнительные глаза, уши и руки, которыми можно было дотянуться очень далеко. Развивая стремительное наступление на юг, венедопунтийские войска сегодня утром форсировали реку Уэби-Шабелли южнее города Марка и замкнули кольцо окружения вокруг столицы Сомали городом Могадиша. Военный обозреватель в экспрессивной и едва ли не восторженной манере, рассказывавший о течении войны в этой африканской стране, водил по карте указкой, обозначая занятые наступающими районы, закрашиваемые в красный цвет. Зрителям, наблюдавшим за течением войны с экранов своих телевизоров, это нравилось. «Фуф, все-таки хорошо, что мы официально не стали в это влезать», — скривившись, словно надкусил лимон, произнес новый хозяин Белого дома, недавно въехавший в это строение. «Всегда приятно наблюдать, как обгаживаются другие. Нам тоже за это достанется», — заметил советник. «Среди диких гусей полно наших граждан. Дикие гуси — это дикие гуси. Официально мы в этом не участвуем», — разозлился президент. «То, с какой легкостью венеды смогли взломать фронт и не дав сомалийцам ни дня, ни часа передышки, погнавшие их на юг, не позволяя нигде закрепиться и дать отпор, впечатляло. Идея же, подкинутая кем-то, сделать города на пути наступающих мощными точками обороны, которые заставят венедов задержаться и увязнуть в штурме, оказалась полностью провальной. Еще больше ее усугубило то, что в эти города были стянуты значительные силы. Венеды не стали делать глупостей со штурмами, а просто обошли приготовившиеся к обороне города, благо местность позволяла, а через реку перекинули несколько понтонных мостов, что были загодя ими приготовлены. Зато, после этого, перед ними не оказалось сколько-то цельной обороны. Они просто обошли ее узлы, блокировав их небольшими силами, устремившись дальше, разрезая коммуникации и фрагментируя очаги вражеской обороны. Блокированием занимались в основном пунтийские части. Слабо подготовленные для стремительного и глубокого прорыва и взламывания подготовленной обороны, эритрейцы занялись контролем коммуникаций, а в страну уже начали массово прибывать добровольческие части из Ирана, Йемена и сирийского Ливана со штурмовиками, плюс корейские бригады регулярной армии. Венедам удалось гораздо лучше и эффективнее сколотить свою коалицию, а то, что она побеждала в схватках, только добавляло ей очков и мотивации участникам. Приобщиться к победителю всегда найдутся желающие, особенно, когда за это щедро платят. «Надо признать, Сомали мы потеряли», — констатировал советник. Президент внимательно посмотрел на военного, также присутствовавшего в кабинете. «Они нас переиграли в беспилотной авиации», — решил оправдаться генерал. «Просто феноменальное, неожиданное разнообразие системы и их поразительное взаимодействие, как на поле боя, так и в действиях по глубоким тылам. Мы еще только отрабатываем такое и, боюсь, нам потребуется не менее пары лет, чтобы достичь такого же уровня. Все это требует тщательного анализа и осмысления. Будь там наши регулярные части, мы бы смогли что-то сделать, а вот у арабов точно шансов нет». «Черт побери, Сэм, какие пары лет?» – возмутился президент. «У нас с ними прямо сейчас идет необъявленная война. Ну, все-таки не непосредственная, а прокси», – не согласился генерал. «И опять же, финансирование. Это не такое дешевое дело, как некоторым кажется. Венеды использовали в операции одну из своих лучших, элитных дивизий с собственным именем, Скальвея. Сколько они в нее вбухали ресурсов, одному Господу известно. Вряд ли у них найдется прямо сейчас еще одна такая. После такого разгрома, я не думаю, что в Конгрессе будут проблемы с выделением финансов», — проворчал президент уже спокойнее. «И, несмотря на разгром сомалийцев, еще не время складывать лапки и сдаваться», — заметил генерал. «Нам надо еще посмотреть, как они будут штурмовать города. В личном составе наши союзники все еще превосходят венедов с союзниками». «Ао, это ненадолго», — скривился президент. «У сомалийцев уже растет дезертирство. Тем не менее, мы должны заставить венедов штурмовать города, а союзников сопротивляться. Надо изучить, как это будут делать они». Президент понимающе хмыкнул, дескать, а куда они денутся, что те, что другие. Сомалийцы с союзниками еще не успели осознать глубины разгрома, все еще превосходя противника численностью. Всех венедов на всю страну было чуть больше 40 тысяч, и менее половины из них составляли ударный кулак. Остальное – поддержка, логистика, обеспечение. А города, какие бы маленькие они ни были, требовали людей для штурма. Тем более, что сомалийцы успели создать во всех из них хоть какие-то гарнизоны. А полуторамиллионный Могадиша и вовсе виделся настоящей занозой. Подконтрольное правительство, должно было до последнего держать город. Сколько времени сможет занять у винидов окончательная зачистка Сомали? Задал генералу новый вопрос президент. Трудно сказать. Поморщившись, пожал плечами тот. Зависит от очень многих переменных. Но недели на три, я полагаю, можно рассчитывать. Хозяин Белого дома задумался. До выборов в России оставалось менее недели. Победа винидов, о которой те уже могут с полной уверенностью заявить, определенно сыграет на руку промонархическому кандидату. И с этим уже ничего не поделать. В России болтов в последнее время все больше воспринимают как своих. Радуясь их успехам, мечтая приобщиться к тому же, снова ощутить свое былое, попранное величие. Сторонники Америки однозначно проигрывали войну за умы населения этой страны. Но это не значило, что они от нее собирались отказываться. Всех подробностей этого плана хозяин Белого дома не знал, но был в курсе необходимости максимального раздергивания сил винницкой державы по планете, особенно в преддверии выборов. Максимальное затягивание конфликта в Сомали как раз играло им на руку. Ведь кроме этой восточноафриканской страны, Венедия была очень плотно занята еще одним конфликтом уже в Западной Африке, которая также требовала ресурсов и немалых. А там ситуация складывалась куда как благоприятней. Глава 27. Хоть и с большим трудом, но нам удалось удержать фронт и не дать противнику закрепиться на правом берегу Маа. А вот мили смогли преодолеть в одном месте и создать плацдарм. Его постоянно обрабатывает артиллерия и дроны, но сковырнуть врага пока не удается. Докладывал оперативную обстановку в Сьерра-Леоне начальник штаба. Мы, в свою очередь, сами удерживаем на левом берегу три небольших плацдарма. Выигрываем время, притягивая на них внимание либерийских войск. Сколько еще сможем удерживать, прогнозировать невозможно. Очень большая убыль личного состава. Войска на плацдармах также подвергаются постоянным бомбовым ударам и атакам противника. Если бы не заранее подготовленные долговременные укрепления, уже бы давно сковырнули. Активные боевые действия в Сьерра-Леоне шли уже больше двух недель. Потери в первом эшелоне обороны составили не менее половины личного состава и быстро продолжали расти. Интенсивность боев и их непрерывный характер были какими-то запредельными. Противник давил и давил без остановки, бросая в бой все новые и новые бригады, отводя на пополнение потрепанные и обескровленные. Как и виниды, американские сателлиты не жалели снарядов и мин, ракет и беспилотников. Правда, применение последних сталкивалось с сильным противодействием винницкой РЭП и противодроновыми беспилотными истребителями, оказавшимися довольно эффективными в сбивании крупных разведчиков и бомбардировщиков противника, чего тот совершенно не ожидал. Но, имея подавляющее, многократное превосходство в пехоте, враг продолжал давить. Винидам просто не хватало средств поражения, чтобы купировать все атаки противника, не доводя дело до ближнего боя, который в основном и пытались навязать либерийцы. В густых джунглях это получалось чаще всего. Действовать там беспилотниками было сложно, обзор крайне ограничен. Если бы не своевременная переброска на фронт всех наличных военных ресурсов и срочная мобилизация, обороняющиеся были бы давно разгромлены. А так, еще могли эффективно огрызаться и наносить существенный урон наступающим. Не представляю, как так можно. Там же натуральный ад творится. Потрясенно вздохнула Тая, ознакомившись с новостями из Гвинейской триархии. Да уж, кадры с передовой, которыми нас в достатке подчивала разведка, были не для слабонервных. Горы, порой, целые завалы из тел, истерзанные пулями, разорванные взрывами снарядов и мин, обожженные напалмом. Лес, выкошенный частыми артиллерийскими налетами до состояния торчащих из земли голых стволов ободранных деревьев. И в этом аду люди продолжали воевать. Не понимаю, протянула жена, особенно наступающих. Они ведь сражаются не за идею, не за свою страну, а тупо за деньги. Какой резон им так идти почти на верную смерть? С точки зрения здравой логики, это было действительно малообъяснимо. Но, к счастью, я кое-что знал. И не сказать, чтобы это мне нравилось. Будь это обычный конфликт, нападающие бы давно спеклись, при таких-то, совершенно чудовищных потерях, приблизившихся уже к 200 тысячам, 20% первоначальной группировки. Правда, несмотря на потери, эта группировка вовсе даже и не думала уменьшаться. Мобилизационный пылесос исправно поставлял все новых и новых добровольцев, спешивших подписать очень выгодный, с их точки зрения, контракт. Наниматели платили по 1500 долларов в месяц и переводили рекрутов на полное свое содержание. Совершенно сумасшедшие деньги для Африки. О том, как придется эти деньги отрабатывать, абсолютное большинство новобранцев плохо себе представляло. Хотя, наши структуры и развернули разъяснительную работу, но помогало слабо. Противник мог позволить себе бросать в бой, в натурально, мясные штурмы, тысячи бойцов за раз, не сильно заботясь об их сохранении. Главное было нанести максимальный урон нам и продвинуться еще на километр, другой. Продвижение ему, несмотря ни на что, давалось с большим трудом. Нас спасало то, что против нас воевала крайне слабо обученная армия вчерашних дикарей. Времени у гегемона на качественное обучение просто не было, да и, подозреваю, не было и особого желания. В большинстве, это было натуральное неграмотное отребье из трущоб, что во множестве росли вокруг столиц большинства стран континента, вбирая в себя миллионы вчерашних крестьян, бегущих от безземелья и нищеты в города в поисках лучшей доли и заработка. А тут их поджидали ушлые рекрутеры, густо расставившие свои сети на наивную добычу. Ну и еще, наркотики. Куда же без них, как бы ни были малограмотные, плохо обученные и жадные новоиспеченные вояки, но столкнувшись с крайне неприглядной реальностью, многие готовы были бы дать заднюю, но такого шанса им уже не оставляли. В ход шло все. Заград отряды, промывка мозгов в процессе обучения, идеологическая накачка и, естественно, наркотики, часто, просто добавляемые в пищу для снижения критического восприятия окружающего мира. Зажигательная речь, адреналиновая накачка, и вот уже толпа черных дьяволов, не страшась ничего, прет волна за волной вперед на пулеметы и мины. Страшное, должно быть, зрелище для обороняющихся, постоянно пребывающих в серьезном меньшинстве. Ну да, известная на Западе технология. Еще солдаты Третьего рейха пробавлялись таким методом накачки своих солдат. Правда, относились они к ним значительно бережнее. Но вот повысить КПД бойцов, снизить усталость, повысить стойкость, помогало отлично. Особенно при серьезном дефиците мобилизационного ресурса, когда небольшим числом требовалось решать множество задач, да с минимальным отдыхом и за короткое время. В новейшее время, тем же самым пробавлялись устроители Киевского Майдана 2014 года, а наверняка и раньше. Просто про 2014 было уж больно много фактов вскрыто. Надо признать, наши войска тоже не избежали необходимости в употреблении стимуляторов. Единственное, мы это не делали массово и вслепую. Солдатам просто в плановом порядке выдавались необходимые таблетки с подробными инструкциями, как и когда можно их использовать. На войне, к сожалению, без этого часто было никак. Отказывала психика или накатывала усталость, а тут боевая необходимость. Разъяснил жене, что почем. Впрочем, она у меня умная, сама все понимала, просто психика требовала подтверждения и дополнительного пояснения. Самое неприятное в этом всем, нам придется активно задействовать в боях свою, Винницкую дивизию, а возможно и не одну. Поделился я с ней известным уже фактом. В Сьерра-Леоне уже перебрасывалась элитная штурмовая дивизия Вилья и рассматривался вопрос о переброске еще одной штурмовой дивизии, Жмуть. Предполагалось, первоначально, они просто подопрут наших союзников с тыла, выступит своеобразным оперативным резервом. Но ситуация на фронте складывалась таким образом, что без полного, непосредственного участия винницких войск в этом конфликте было не обойтись. Предполагались немаленькие потери. Почему именно они? Поинтересовалась-то я. В этих дивизиях один из самых низких процентов русских. В Вилли так вообще четверть. В Жмуде треть. А Скальве на три четверти немецкая. Русские части нам вскоре могут понадобиться в России. Сама понимаешь, тевтонов в России могут неправильно воспринять, поэтому именно их отправили в Сомали. Со Жмудью и так понятно. А в Вилли, кроме литовцев, высокий процент поляков и евреев. Вздохнул, раздумывая, говорить или нет, но все-таки решился. Жена должна была знать всю информацию. Есть подозрение, война в Гвинее – это надолго. Почему ты так думаешь? Ряд неприятных фактов, хотя, как посмотреть, намекает на это. Первое – экстренную переброску наших войск по воздушному мосту в Гвинею пропустили без малейших проблем, хотя легко могли создать такие, затруднив и затянув по времени. День-два и первые батальоны вилийцев уже вступят в бой. Фронт трещит по швам, нам крайне не хватает людей для затыкания всех дыр. То, что могла предоставить Гвинея, уже в бою. Кубинцы еще только прибывают и тоже, чуть не с колес, занимают позиции на передовой. Бригады иностранного легиона и морской пехоты воюют с первого дня, включая переброшенных из метрополии. Если бы нам не дали чистого неба, фронт уже был бы прорван, возможно, не в одном месте, а с учетом численности противника, восстановить его, мы бы уже не смогли. Страну Львов пришлось бы списать с баланса, отнеся на убытки и забыть. Жена уставилась на меня широко открытыми глазами. Хочешь сказать, нам подыгрывают, но зачем, могу только предположить. Пожимаю плечами и делюсь своими мыслями. Нас не хотят выпускать из этой западни так легко, как им кажется. Хотят максимально измотать, заставить тратить максимум ресурсов, пытаясь удержать эту страну. Проиграем мы быстро, просто спишем затраты на убытки и на этом все. В Гвинее то сидит международно признанное правительство, и она не участвует в войне официально. А потому, некоторое время, на этом направлении мы будем иметь спокойствие. Ну или у нас будет такая иллюзия. Это совершенно не устраивает нашего противника на Западе. Но, бросив Сьерра-Леоне, мы потеряем лицо, возразила жена. Это серьезно уронит наш престиж и деловую репутацию. На самом деле, мы потеряем от этого не так много. Все видят, с чем мы столкнулись. А если мы в то же самое время серьезно выиграем в другом месте, все увидят мудрость нашего решения, пошедшего на такой размен. Я имею в виду Россию, которая стоит всех наших сателлитов в Африке вместе взятых. Жена задумчиво вытянула губки и кивнула. Ты прав, по любым расчетам, это станет нашей победой. Но, если у нас не будет серьезного повода бросить Сьерра-Леоне, а пока мы держим фронт, его нет, мы не можем бросить эту страну. Это будет выглядеть откровенным предательством, а не вынужденной мерой. Это серьезное пятно на репутации династии. Это россиянские правители могут себе позволить предавать и продавать своих союзников и сателлитов. С ними всем все и так ясно. Мы себе такого позволить не можем. Да и не хочется, если честно. В эту страну уже столько вложено и имеются серьезные планы по ее развитию. С другой стороны, мы уже потеряли в боях половину ее собственной армии, до трети гвинейской, четверть кубинского корпуса и до 10% личного состава собственно венецких войск. В технике потери еще выше. На нее идет основная охота беспилотной авиации, да и потери от обычной, контрбатарейной борьбы и банальных поломок тоже никто не отменял. Половина оставшихся орудий уже расстреляла свой паспортный ресурс стволов. Арта работает на износ. Ладно, хоть снарядов для нее успели завести достаточно. Однако, если так продолжится дальше, через пару недель начнется дефицит. Правда, если раньше не закончатся сами орудия. Но этого добра на складах у нас пока тоже хватает. И если не закроют пролет через европейские страны, успеем оперативно пополнить войска арты, а там и конвой подоспеет. Хуже с беспилотниками. Их расход оказался выше максимально расчетного вдвое. Собственно, только ими и удержали фронт, нанеся шороху по тылам наступающих. Трудно наступать, когда регулярно взрываются понтонные переправы, склады с боеприпасами и прочим обеспечением, выбивается артиллерия поддержки и командные центры. Проблема была в том, что если арты, танков, различной стрелковки было за прошедшие десятилетия накоплено горы и мы еще долго могли воевать на старых запасах, то вот с беспилотниками было куда сложнее. Ирак, Сомали, сама Сьерра-Леоне потребовали такого их расхода, прежде всего сложных разведывательных, дальнего радиуса действия, что промышленность просто не поспевала за потребностями. Хотя, казалось бы, ну что там сложного, вот только это были еще нулевые годы 21 века, а хороший беспилотник – это не только пластиковая хреновина с пропеллерами. Беспилотнику нужны хорошая оптика, системы связи, батареи аккумуляторов, желательно, весом поменьше, зарядом побольше, плюс электроника. В нулевых все это еще не было так массово и качественно, а главное, дешево, как в 20-х годах того же века, чтобы запросто выпускать дроны миллионами штук, а расход уже напрашивался именно такой.